Глава 4. Пока ты спал. Ирамё ворочался всю ночь. Его атаковали странные сны, один хуже другого. То волшебник принимал форму подлодки, упорно двигаясь вглубь Марианской впадины, а туда, на минуточку, 22 километра чесать. То ловил бабочек на лугу со сказочными цветами, но ему постоянно мешали набеги пчел. То вспоминал вчерашние события, пропуская их через призму своего больного самолюбия. Искусные волшебники всегда отчитываются перед еще более искусными или хитрыми, как в случае с моим учителем. Каким бы сильным он ни был, Ирамю все равно регулярно вызывают на ковер, почаще остальных коллег. Но вчера состоялась, пожалуй, самая унизительная беседа в присутствии всех 7 верховных чародеев. В конце очередного мучительного занятия порог лектории переступила увесистая Прасковья Николаевна, бессменный завхоз магической кафедры Гнесинки. Абсолютно не смущаясь, она прокричала на весь зал, что Ирамю ждут для воспитательной беседы, прямо перед многочисленными студентами, чья психика уже была расшатана недавней эскападой славы и взрывом голема. Краснея, Ирамю процедил Прасковье Николаевне «Спасибо!» и приказал ученикам немедленно освободить помещение. Во сне завхоз представилась Ирамю огромной жабой, которая восседала на кувшинке, преграждая путь к сказочному замку, где совет волшебников ожидал своего мальчика для битья. Отступить она согласилась только после того, как магистр отгадал 3 нелепые загадки про камень, ножницы и бумагу, а потом победил ее в одноименной игре. «Штрёх!» Тут же завопила жаба, но волшебник отмахнулся и продолжил свой путь. Замок стоял на отвесной скале в самом центре Москвы. Шумно выдохнув, Ирамю принялся взбираться наверх. Чуткий сон позволил реальному миру прорваться в подсознание и устроить жуткий камнепад. Цепляясь за выступы, Ирамю уворачивался от валунов. Его окутало облаком пыли, и один из булыжников больно съездил по руке. «Да чтоб тебя!» Процедил Ирамю сквозь зубы и грязно выругался. Удивительно, но факт. Сквернословие в волшебном мире обладает болеутоляющим эффектом. Когда рабочий на стройке зашибет себе палец молотком, он обязательно громко выскажет все, что на душе. И его никто не осудит, лишь бы перестало болеть. Если вы в нашем мире впервые, то не удивляйтесь. Посреди улицы легко встретить ребенка, которого весь голос матерится над разбитой коленкой и спокойно бежит играть дальше, как только она заживет. Вам это может показаться жутким, но для нас это вполне обыденная картина. Секрет кроется в высокой эффективности чар и почти незаметном кулдауне. Такие заклинания иные даже приравнивают к пассивным эффектам, хотя не все это мнение разделяют. До сих пор ученые-теоретики ведут горячие споры на этот счет. Чистят друг другу носы, матерятся, а потом опять спорят. Но уже с целыми лицами. Сложно сочиненное ругательство размером с крепкую пятиэтажку помогло магистру выдержать испытание. Когда все более-менее успокоилось, Ирамю продолжил карабкаться к своему начальству. Оказавшись на самой вершине, волшебник прошел череду арок, символизирующих его драматургическое преображение. Но Ирамю не был силен в литературе, поэтому символы расшифровать не сумел. Да и не принесло бы это ему никакой пользы, ведь арки, пройденные во сне, не считаются. Обычно их забывают уже поутру. Торжественное открытие ворот сопроводили очередным неизданным хитом группы Queen в интерпретации Адама Ламберта, за которого самые высокие ноты все равно взял Марк Мартл. Песня просочилась в сон из реальности. Ирамю сидел в автобусе и хорошо слышал, что играет в наушниках у парня по соседству. Тот еще подыгрывал руками на воображаемой гитаре, чем невообразимо выводил магистра из себя. Перед воротами замка сон подкинул волшебнику полосу препятствий, прямо как в армии. Ирамю с честью ее прошел и, наконец, оказался в тронном зале. Никакого тронного зала в реальности, конечно, не было. Только простой полицейский участок в 2 этажа ростом и совершенно ненужным на первый взгляд лифтом. Вот туда Ирамю и последовал, нажав кнопку «Вверх». Просто вверх, без номера этажа. Лифт ездит исключительно на метафизической тяге, поэтому простым гражданам не удается засечь, как узкая будка вылетает из дома и устремляется в небесную твердь. По иронии судьбы, верховное облако чародейства располагается среди самых настоящих облаков. Распыленное квантовым пульверизатором, оно бродит по всему небосводу. Хотя люди, находясь внутри, не чувствуют пространственных разрывов. Для них капли составляют последовательный и непрерывный массив данных. Такую технологию можно сравнить с фрагментированным файлом, разбросанный по разным кластерам жесткого диска, Он все равно остается единой сущностью. Если вы никогда не видели дата-центр крупной компании, это даже хорошо, потому что Watch совсем на него не похоже. У первых огромные серверные машины подключены к упорядоченным пучкам проводов, тонущим в недрах специально пробуренных шахт. А вот всемирное облако чародейства в силу своей природы использовало беспроводную технологию передачи данных, которые на порядок быстрее любого оптоволокна, как бы вам старательно не втирали про потерю данных. «Магистр», – учтиво сказал молодой волшебник на входе. И Рамю устало взглянул на него. Опять то же лицо, что и у остальных. Нанимая рядовых сотрудников, полиция Watch накладывает на них заклинание перманентной маски, из-за чего черты становятся усредненными, стертыми, чтобы не запоминаться. Даже волшебным органам нужна секретность. Магистр позволил очередному неизвестному работнику снять себе куртку и направился за провожатым в зал приемов. Искаженная сном реальность выдала в голове Ирамю кульбит, и верховные чародеи превратились в семерых подземных королей из одноименной книжки Волкова. И без того не самые приятные волшебники стали просто омерзительными, вызывая тяжелые ассоциации с детством. Магистр любил книги про изумрудный город, но это по-настоящему пугало его. Возможно, тому виной постоянные скандалы родителей, от которых Ирамю прятался как раз за третьей частью цикла. Изнутри зал приемов выглядел как кусочек карты из какой-нибудь стратегии. Отсутствие потолка компенсируется бесконечно высокими стенами, но под собственным весом они свернулись, будто лепестки у нарисованного цветка. Посреди так называемого бутона и проходила встреча с начальством. На самом деле, в этот же момент здесь общались еще тысячи и тысячи волшебников, но Верховное Облако Чародейства существует во всех измерениях сразу, ловко используя идею раздельных игровых серверов, которые не пересекаются между собой. Как именно волшебники добились такого эффекта, не знает никто, данные засекречены. «Толкай его!» – нервно пищала Маша, пытаясь хоть как-то сдвинуть огромный валун с места. «Тяни его!» – парировал я, надрываясь из последних сил. Мы тогда знать не знали, что Елена Фабиановна попросту телепортировала Ирамю домой и манипулировала нами, чтобы избежать серьезного разговора. Мы думали, что магистр мог проснуться в любой момент и прийти в экстаз от увиденного. Так что хорошенько ускорились, чтобы не дать сбыться худшим опасениям. Собравшись силами, я наложил на глину заклинание переноса материи. Валун подвинулся ближе к окну, предательски маня скинуть его с третьего этажа. А какой выход? «Быстрее!» – не выдержала Гнесина и выскочила из подсобки. «Он ворочается и скоро может проснуться!» Сделав нам втык, Елена Фабиановна вернулась обратно в комнату. «Ну, Славочка, я тут вижу только один вариант!» Не без удовольствия, нараспев, сказал Валик. «Понимаешь, к чему я клоню?» «Нет!» – тотчас ответил я и пояснил, чтобы не выглядеть глупо. «Я не буду прямо сейчас создавать новых големов. Ты вообще представляешь?» «Чем это все может закончиться?» «Создай одного!» – хихикнул человечек. «Ну, большого такого, увесистого. Задай координаты, и он сам телепортируется к тебе в квартиру!» «Вы и такое умеете?» – удивился я, словив еще один испепеляющий взгляд Маши, потому что совсем перестал толкать валун. «Надо внимательнее лекции слушать. Ирамю рассказывал это буквально на втором занятии, пока ты играл в телефон». Я, между прочим, с начальством переписывался. «Хорош заливать, Славочка! Жди кулдауна и за дело!» Ему легко говорить, конечно. Большинство магов учатся с самого детства и быстро одолевают перезарядку. Им не нужно постоянно высчитывать, сколько времени ждать, пока способность восстановится. У новичков же вроде меня проблема не только восстановиться. Какое заклинание я не использую, кулдаун появляется сразу у всех. Я вынужден ждать, пока он пройдет, иначе никакие чары недоступны. Покопавшись в памяти, я представил перед собой страницу из конспекта, усеянную функциями, необходимыми для вызова голема из заранее заготовленной глины. Для начала надо освободить память для хранения новой личности. И не забыть, что в комплекте с ней подтягивается сведения о предыдущих воплощениях, которых с каждой итерацией становится все больше. У них отдельное место в подпространстве, но хотя бы ссылку вставить не помешает, иначе каменный истукан засбоит и вылетит с критической ошибкой. Далее в невидимый магический код вносятся основные величины – габариты, уровень интеллекта, общее количество силы и сопротивляемость. Тут-то я вчера и сплоховал, перепутав параметры. Вот и получил на свою голову шибко сообразительного, но мелкого человечка, не уступающего по вредности пачке просроченных чипсов. Но я уже научен горьким опытом и не допустил осечки. В результате моих титанических усилий глина расплавилась и постепенно обрела очертания громадного увольня, который был готов подчиняться всем приказам, в отличие от Валика. «Теперь задай ему координаты и таймер для отключки», – подсказал человечек в моей голове. «Не хватало еще, чтобы утрождёшь твою квартиру». «Слушаюсь и повинуюсь», – гулко отозвался исполинский голем, прежде чем начать нуль переход. «Ничего себе!» – изумилась Маша. Девушка посмотрела на меня совсем другими глазами. В один момент из олуха и неумехи я превратился в потенциально великого чародея, хоть и сотворил простейшее волшебство. Если честно, прекрасное ощущение. Сразу начинаешь больше себя ценить. Из подсобки медленно вышла Елена Фабиановна. Ее медные уста тронула легкая улыбка. «Надо же, у вас получилось», – произнесла статуя. «А я уже думала, как объясняться с магистром. Так и быть, вы заслужили от меня одно напутствие. Если сомневаетесь, просто плывите по течению, оно вынесет куда надо». Мы с Машей задаченно переглянулись и не нашли, что ответить. «А теперь по домам», – устало зевнула Гнесина. «Пускайтесь смело, вас больше не тронут». Я машинально потер левую голень. Именно ей я стукнулся об изваяние самого Баха. Зато будет, что внукам рассказать. Из-за телепортации сон Ирамё приобретал все более сюрреалистичные оттенки. Зал приемов стал вращаться вокруг своей оси, семерых подземных королей выкинуло в окна центробежной силой. Голова неистово закружилась и даже начала тошнить. Еще и заложила уши, словно в самолете при наборе высоты. Впрочем, субъективное восприятие магистра никак не влияет на сюжет. А значит, послушайте, как оно было на самом деле. В настоящем зале приемов Watch действительно заседает 7 верховных чародеев, как им угодно себя называть. И каждый громоздится на отдельном кресле с уникальным дизайном. Это внушает посетителям особый трепет, хотя на самом деле просто халтура, которую выполнил стажер студии Артемия Лебедева. Первым взял слово Тимлид, волшебник с кучерявыми волосами, одетый под Стива Джобса, то есть в домашние ритузы и выцветшую футболку. Сидел он на демократичном кресле без особых признаков роскоши. «Магистр, мы очень рады вас лицезреть». И невозможно понять, искренне он это или язвил. Следующим заговорил начальник полиции, суровый боевой маг в форме с погонами, который для солидного вида отращивает густые усы, но пока что выходит только под Чарли Чаплина. «Нарушаете, гражданин! Как минимум, административку заслужили!» Ирамю замялся, прекрасно понимая, за что его начали журить. В конце концов, полицай, под чьим увесистым задом стоит кресло, имитирующее патрульную машину, последний человек, с кем бы магистр хотел спорить. В его власти было в любой момент разорвать частные договоренности с магистром, о которых вообще стоило молчать. Далее слово взял сисадмин, стереотипный, бородатый очкарик в свитере, чья социализация осталась на зачаточном уровне. «Мы отследили, что не вся глина после занятия вернулась на место». Как и любая уважаемая фирма, Watch держала в штате новомодного HR-а. Это был нахального вида парень в строгом деловом костюме с дорогущими часами на запястье. Изящно расстегнув браслет на маникюренной руки, HR протянул часы магистру и попросил приторным голосом. «Продайте их мне!» «Хм!» – учтиво перебил его Тимлид. «Вы не на том собеседовании, коллега». «Ах да, простите». Неискренне улыбнулся HR и откинулся обратно на спинку своего офисного кресла со встроенным массажером всего. Следом за позорившимся парнем с массивного научного стула, на котором даже не покрутишься по сторонам, заговорил ректор над ректорами или просто архитектор, облаченный в шелковую мантию темно-синего цвета. «Подписав с нами контракт, магистр, вы приняли на себя большую ответственность и не совладали с ней. Боюсь, придется поднять вопрос об увольнении. Знаете, сколько соискателей просятся на ваше место? И поверьте, они бы работали гораздо лучше, при всем уважении к вашим исключительным силам». «Да-да, полностью согласен», – нерешительным голосом вторил архитектору бухгалтер. Знали бы вы, сколько денег тратит государство на таких, как мы. Оно ведь заботится о волшебниках, а вы нам такую свинью подложили». Щупленький сотрудник Вотч сидел на кривой табуретке, по вине которой уже давно заработал себе сколиоз, но врожденная склонность экономить не позволяла хоть как-то исправить положение. А гордость мешала принять помощь ближнего. Убойный коктейль, в общем. «Да еще и наследил тут», — вмешалась в разговор уборщица, седьмая и самая главная из верховных чародеев. «Я не поняла, где бахилы?» «Нате вам!» — выпалил Рамю и, запустив руки в надрез пространства, наколдовал по кусочку полиэтилена для грязных ботинок. «Почему вы не вернули голема на место, когда студент ошибся?» — в лоб спросил архитектор. «Ну, я...» — неуверенно протянул магистр, но решил ее хотя бы изобразить. «Во-первых, у одной ученицы рванул голем и обдался горячей глиной. Я отвлекся. Да и разве тот человечек может кому-то навредить? Это же Слава, самый бездарный из моих учеников. Он не мог создать ничего стоящего. Завтра все вернет и 100 раз извинится. Знаю я его. Да и вообще, бьюсь об заклад, что голем уже давно распылился по своей воле. С таким-то хозяином». «А если нет?» – спросил Тимлит. «Вы же знаете, что мы не можем отслеживать этих два созданий за пределами лектория. У них, в отличие от волшебников, нет печати». «Я давно предлагал их вставить», — встрепенулся сисадмин. «Так надежнее». «Остынь», — попросил его бухгалтер, несмотря на общую робость. «Каждый раз, что ли? У нас никаких денег не хватит». «Зато был бы порядок», — буркнул начальник полиции. «Вы уж так не тюкайте его», — неожиданно вступилась за Ирами уборщица. «Смотрите, какой порядочный магистрик. Не только бахила наколдовал, но еще и вытер свои следы с пола». И действительно, белый центр бутона снова обрел девственную чистоту. Семеро волшебников оживленно загалдели, обсуждая, что же делать с проступком Ирамю. С одной стороны, выход учебного голема в открытый мир сулил большие неприятности. Мало ли какие идеи могут прийти в голову, если годами света белого не видишь. С другой, Вячеслав и правда был самым одаренным магом, чтобы создать сколько-нибудь опасного подопечного. Так, небольшую букашку, но не революционера же. Через несколько минут бурной дискуссии архитектор откашлялся и вынес вердикт. «Магистр третьей степени величия Рамю, урожденный Павел Точкин, совет чердей Верховного Облака постановил за утерю части волшебного материала наложить к санкции в виде временного ограничения магических способностей. Также вы присуждаетесь к испытательному сроку, единственным условием которого является полная сохранность учебного имущества. Если из вашего лектория пропадет хоть один фреймворк или малейший кусок глины, мы будем разговаривать совсем по-другому. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит». «Ну и слава богу», — выдохнул магистр. «Вы свободны», — зелейно проговорил HR, стирая салфеткой из золотистой запонки только что севшую на нее пылинку. По дороге к лифту магистр благодарил судьбу за предоставленный шанс. В конце концов, что могло грозить огромному глиняному валуну?